Алло. Толика позовите. Алло. Толика позови. А зачем? Ну, по делу его нужно. Говорите, по какому делу, тогда позову. Ну, по очень важному, очень личному. По какому? Ну, важному и личному, я не могу так сказать. Говорите, по какому личному делу, тогда я позову. Ну, вы же видите, откуда я звоню? Нет, не вижу. Да, так это, ну, позови Толика, он в курсе, кто я. А что за номер-то такой? Ну, позови Толика, он в курсе. А что за номер? Нет, я не позову, он спать лег. В смысле спать? Что за номер такой тайный? В смысле спать лег? В прямом смысле? Мы с ним договаривались. Какой он спать лег? Буди его быстро, ты не представляешь, насколько это важно. Буди его. А вы представьтесь, кто звонит. Владик меня зовут, Цирулев, Владик. Разбуди Толика, скажи, Цирулев, Владик звонит. Кто? Что за Владик? Цирулев. Сейчас, подождите минуточку. Да. Толик, ты знаешь какого-то Владика Цирулева? Вот, в общем, тебя опять доставать начали. Так что будешь брать трубку? А вот я сейчас разговариваю. Вот я сейчас разговариваю. На, возьми, послушай. Алло. Алло, Толь, привет. А почему ты спать лег? Смотри, у меня такой вопрос к тебе. А когда нет сезона дождей, где ты моешься? Чего-чего? Когда нет сезона дождей, где ты моешься? Пизде, вот где, понял? Серьезно, в пизде, блин? Понял меня, нет? Не, не понял. Да. А шишку в жопу вставил? Ты себе шишку в жопу вставил? Вот. А, стычка, это так ты звонишь? Нет, это не я. Давай, прекращай, дорогой ты мой. Шишку... Я тебе подниму шум. На работе опять тебя накажу. Шишку я в жопу. Я уже накажу тебе завтра. Шишку в жопу. Да, понял? Шишку в жопе вставил. Ага. Вставил себе шишку в жопу. Вставил тебе. Ты, наверное, себе вставил, или я? Не, слушай, Толик, а вот хотел спросить, вот где ты моешься? Ты же тролль. Ты же жирный, вонючий тролль. Где ты моешься, когда нет сезона дождей? Ага. Нет, это же голос. Это же голос. Я знаешь, из этого со спички голос. Я знаю уже. Завтра я тебе утром, все, утром выскажу. Что ты мне выскажешь? Зачем? Зачем? Затем. Опять начинаешь мудить. Ну, мудишь. Толь, ну ты ж дебил. Алло. Алло, позови. Алло. Алло. Знаешь чего? Ты уже по которому номеру звонишь, и все время одно и то же. Дебил да дебил. Знаешь чего, дебил? Но он же даун, реально. В полиции все уже, данные все есть, так что дебил, скоро лежит писька. Даун. Ты у нас пойдешь по этапу, понял? Но он же даун. Так, и все это с номера, который мне указал заказчик. Короче, с этого номера позвонил, надеюсь, это номер кого-то, кого Толик знает. Чтобы подстава получилась тупо.